33. О князе Семене Шаховском, который был спасен на море. Князь Семен Иванов, сын Шаховской, поведал нам в обители Святой Троицы следующее. «Когда я, — сказал он, — плыл студеным морем из города, называемого Кола, к городу, именуемому Архангельск, нашу ладью очень сильно били морские волны, так что мы уже не надеялись остаться в живых, просили друг у друга прощения и призывали преподобных Зосиму и Савватия, соловецких чудотворцев, ибо таков был обычай в тех землях, плавающие по пучине морской призывали соловецких чудотворцев. Мне же в такой беде едва пришло на ум помолиться вслух преподобному Сергию Чудотворцу. И вот, плывший с нами на той ладье стрелецкий сотник, увидел совершенно ясно преподобного Сергия, идущего по морю и повелевающего морским волнам. «Не вредите, — говорил он, — ладье сей, потому что люди, плывущие в ней, держатся за мое имя». Сотник сказал нам о своем видении. И в этот момент волнение на море прекратилось, и наступила тишина. «Мы же, — продолжал князь Шаховской, — получив надежду, воздали благодарение Богу и Пречистой Богородице и преподобному Сергию, скорому помощнику, отслужили молебен, сердца наши исполнились радости, и вскоре мы достигли тихого пристанища, спасенные именем святого».